Глава вторая. Рыжая Соня. Бурение на водонасыщенные горизонты осуществляется шнековым методом, установками на базе АМ-ЗИЛ-131. Шнек диаметром 180 мм с победитовой насадкой разбуривает породы грунта до песочного водонасыщенного пласта. Затем поднимается буровой инструмент и делается обсадка стальной колонной. Резьбовое соединение диаметром 127 мм, сетчатым латунным фильтром галунного плетения длиной 1 метр, который устанавливается в месте водопритока. Ниже сетчатого фильтра изготавливается отстойник, который после обсадки щебенится. Затем скважина прокачивается насосом типа «Малыш» или «Ручеек» до визуально чистой воды и сдается заказчику. Наш народ, как ни странно, не утратил чувства юмора. Вот анекдот Второй Чеченской войны. Ночь, Чечня, позиции арт-дивизиона. Возле костра сидят два офицера-артиллериста и, попивая паленую водку, от нечего делать играют в города. Знаменка, называй на! Арсан-Юрт, нет такого города. Как нет? А, ну что там у нас в графике артподготовки? Точно нет. Ну тогда, Ачхой-Мартан. «Дай-ка график!» «Правильно! Такой пока еще есть!» Мой город еще существует. Он плывет в призрачном туманном мареве. Зимой у нас часто бывают туманы. Такая климатическая особенность. Куда плывет город, никто не знает. Это военная тайна. Он как летучий голландец, расстрелянный из пиратских пушек. Тихо скрипит разрушенными домами-мачтами. Покачивается на волнах тумана и плывет в свое гибельное никуда. Это не бред, просто туман искажает перспективу, и кажется, что остовы серых домов слегка качаются. На душе тоже серо и тоскливо. Туман пропитывает тебя как губку, разъедает волю и тихо шепчет: «Умри, грязная тварь, зачем тебе жить?» Да, в такие дни мне больше всего хочется умереть, забиться куда-нибудь в уголок, закрыть глаза, уснуть и больше никогда не просыпаться. Наверное, я бы так и сделала, но сейчас мне мешает чужое присутствие. Рядом со мной на водительском месте восседает мой полный антипод. Симпатичный такой антипод, жизнерадостный, здоровый мужчина, с породистым чувственным лицом и искрящимися от полноты бытия глазами. Он искренне считает, что является самым главным человеком этого мира и надеется прожить как минимум 100 лет. Умирать он явно не желает. Сейчас мужчина довольно мурлычет какую-то задорную мелодию и крутит баранку. Наша белая Нива едет в никуда, параллельным курсом с городом-призраком. Вот такие мужчины настырно двигают историю и не дают нам, кислым бабам, тихонько умереть в своем уютном уголке. При одном взгляде на такого типа сразу понимаешь: да, жизнь продолжается, надо спешить, рвать во все лопатки, строить планы, бороться. Спасибо вам, жизнерадостные оптимисты-головорезы. Не будь вас, мир давно бы уже перестал существовать. Хочется по этому поводу сказать вам что-нибудь весомое и значимое. Что-нибудь по теме. Ну, например, ты баран, Аюб. Не понял. Самый главный человек в мире не готов к такому утверждению. Ему кажется, что он ослышался. Подтверждаю. Ты баран и сын барана. Ты вообще понимаешь, что говоришь, женщина? Ноздри горбатого носа хищно трепещут. Ты знаешь, что я могу с тобой сделать за такие слова? Этот мужчина в авторитете, как у нас принято говорить. Он сильный, грозный и беспощадный. Люди боятся и уважают его. И вообще, он мужчина, этим все сказано. Я женщина, человек второго сорта, вернее третьего, потому что я, ко всему прочему, вдова. Но для Аюба и его людей я неприкасаемая персона, потому что я правая рука деда. А этот уважаемый мужчина, Аюб, 20 минут назад совершил непростительную глупость. Он по простоте душевной даже не догадывается о том, что его глупость может стать причиной провала операции. Дед за такие вещи карает безжалостно. «Самое большое, что ты можешь, это поцеловать меня в задницу!» Я с ленивым презрением смотрю на дорогу, чувствуя, как щеку жжет наполненный жаждой мщения взгляд моего напарника. Напарник недолго косится на меня, ему тоже надо смотреть на дорогу. Кроме того, он понимает, что я хамлю не просто так, от нечего делать. «Я с нетерпением жду этой минуты, звезда моя!» Аюб, как по команде, гасит гнев во взоре, вкусно причмокивает губами и даже облизывается. Он и в самом деле давно хочет увидеть мою задницу. Будь его воля, он бы устроил мне веселое времяпровождение. «Ты только намекни, скажи, а что я сделал не так?» «Мы 2 месяца потратили на этих парней», — терпеливо объясняю я. «Мальчишки, загляденье, чистые, непорочные». «Да, вы молодцы, умеете людей отбирать!» Аюб, непонимающе, хмурится. «И что?» «Мы их Кораном по самые уши накачали», — продолжаю я. «Хоть сейчас в медресе отправляй». «Но я что сделал не так?» — теряет терпение Аюб. «Не тянись, женщина, говори прямо!» «А ты, сын барана, ничего лучше не придумал, как при зауре старухе голову отрезать, да еще со своими дурацкими шуточками!» «Слушай, хватит оскорблять, да?» Аюб досадливо морщится и стукает кулаком по баранке. «Он воин, мужчина, такое на него не должно влиять!» «Ты одним движением своего ножа зачеркнул всю нашу подготовительную работу!» Выношу я вердикт. «Он был готов, а ты за несколько секунд разрушил его веру в святость идей!» «Так уж и разрушил, ты же мне святость нашла!» «Разрушил! Я видела его глаза, когда он садился в машину!» «Но мужчина!» «Да прекрати, ради Аллаха! Мужчина, мужчина! Теперь, если он сорвет акцию, ты лично ответишь перед дедом!» Аюб хмурится, молчит, уже не косится на меня. Я тоже молчу. В том, что случилось, есть часть моей вины. Я опоздала. Приехала в морг на 10 минут позже. Смотрю, Лечи стоит у машины один. Где Заур, спрашиваю? С Аюбом пошел. Я туда смотрю. Там уже все сделано. А этот придурок еще шутит. Типа остальной труп тоже в дело пустим. Жижик, голныш сделаем. На Заура и не смотрит. А зря. У парня в глазах. Мир перевернулся с ног на голову. Полное смятение. Мы ведь его готовили по чистому пути. Ему осталось только тумблером щелкнуть. «Ледная красавица моя!» Через некоторое время до Аюба наконец доходит. «Что сделано, то сделано. Давай так, я тебе прищу, не будем деду говорить об этом. Ладно, я в долгу не останусь, ты знаешь». «Это будет зависеть от результата акции», — непримиримо заявляю я. «Если все пройдет гладко, я забуду об этом. А сейчас давай, сделай дурацкую рожу, подъезжаем». Мы приближаемся к южному выезду из города. Здесь самый большой и хорошо охраняемый КПП. Это своеобразный форпост федералов. Здесь берет начало дорога в мятежную горную Ичкерию. В этом месте, образно выражаясь, заканчивается федеральное влияние. Это только образно. На самом деле такого влияния вообще нет. Федералы охраняют самих себя. Далее сфера их интересов не распространяется. Даже самые высокие федеральные марионетки местного разлива вынуждены самостоятельно заботиться о своей безопасности. На КПП нас поверхностно досматривают, не проявляя особого рвения. Заглянув в термос с горячим супом, ОМОНовец спрашивает. «Ну что, скоро там вода будет?» «Скоро!» — серьезно отвечает Аюб. «Дня через 3 доберемся!» Привычка — хорошее дело. Очень помогает при подготовке к акциям. К нам привыкли. Мы здесь 4-й день катаемся. В 300 метрах отсюда, на пустыре, работает буровая установка на базе военного ЗИЛа-131. Бригада в составе 3 человек. Бьет артезиан, якобы для новой водонапорной башни. Документы в порядке. Есть распоряжение администрации. Договор с Кавказ-спецстроем. Разрешение коменданта. Людям патологически хочется верить в доброе. Никто из федералов почему-то не обратил внимания на 2 скользких аспекта в этой ситуации. Во-первых, у нас, если есть деньги, очень легко провести любые документы. Комендант подмахивает разрешение, не читая. В администрации всегда есть свои люди. И так далее. По телевизору регулярно со скорбью в голосе сообщают. Ах-ах, в Чечне опять обнаружены махинации с субсидиями на разрушенное жилье, пенсиями, гуманитарной помощью, зарплатой и так далее. Смотри полный список в разделе «Социальная сфера» соответствующего документа. Ай, какая неожиданная новость! Смешно! Во-вторых, никто не задумывался над целесообразностью оборудования артезианской скважины именно в этом месте. Результаты разведки водоносных пластов никто не затребовал. Есть они здесь или нет, один Аллах знает. Зато каждый местный вам с уверенностью скажет, бурить в этом районе очень небезопасное занятие. Запросто можно на газовый карман напороться. А это чревато самыми печальными последствиями. В общем, подготовка к операции проходит практически в идеальных условиях. Никаких препятствий, несмотря на объявленное федералами усиление, нет. Утром АЮ привозит сюда буровую с бригадой. В обед от 20 до 3 дня, по-разному, меня с горячей пищей. Тоже мне, Манька-повариха. Обед – еще одна привычка федералов, полезная для нашего дела. Это обыденно, не внушает опасений и некоторым образом успокаивает. Не нашлось у федералов знатока местных обычаев, который сразу бы обнаружил подвох. На буровой-то работают чеченцы, а для любого нормального горца – обед, что для неверного намаз. Из кони сложился распорядок. Горец завтракает до рассвету, весь день завтракает делами, может мимоходом что-нибудь перехватить на скорую руку. Основной прием пищи с обязательным горячим блюдом – ужин. Вечер, никуда спешить не надо. Можно сидеть в кругу семьи и неторопливо насыщаться. Вот так у нас принято. Как я уже говорила, на буровой работают трое. Двое обычных бойцов и один особый. Это наш шахид, Муслим. За Муслима я не беспокоюсь. Аллах миловал, не попал мальчишка в одну компанию с головорезом Аюбом. Этот пункт нашей подготовки можно смело считать одним из самых надежных, потому что я занималась им лично сама. В честь нашего прибытия бойцы заглушили мотор работающего ЗИЛа и вытащили канистру с водой, сполоснуть руки. По-хорошему, надо бы нормальное омовение сделать, да на молитву присесть. Они не просто так болтаются, шахид с ними. Но тут условия не позволяют, поэтому придется обойтись без этого. «Проверяли?» — интересуется Аюб. «Нет, сегодня не проверяли, не досуг, видимо». «Надо же!» удивляется Аюб. «Какие добрые! Ну-ну!» Федералы с КПП каждый день проверяют, чем тут наши занимаются. В первый день вообще три раза подходили, а сегодня не удостоили вниманием. Буровая стала обыденностью. Хороший знак. «Как ты?» Ласково обращаюсь я к шахиду. «Нормально, я готов!» Мальчишка бледноват, но держится молодцом. Он одет во все чистое. Только спецовку скинуть. Парень три дня постился, отсюда бледность. Из уважения к шахиду бойцы выливают суп в яму. Вчера и позавчера тоже так делали. Они едят серый лаваш с зеленью и сыром. И то отходят в сторонку, чтобы не смущать нашего героя. Пока бойцы перекусывают, Аюб занимается делом. Он удаляется вглубь пустыря на 30 шагов, снимает штаны и присаживается. Вроде бы как по большой нужде. Аюб плохо замаскировался. Я его вижу, но делаю вид, что не замечаю. Смотрю в другую сторону. Если сейчас федералы с КПП смотрят в бинокль, им, наверное, очень смешно. Живописная такая картинка. Нохчо-богатырь, обделавшийся в панораме серого пустыря. Аюб, между тем, привязывает к ноге капроновый шнур, натягивает штаны и идет обратно. Сегодня ночью он доставил сюда закладку и замаскировал ее. Колоссальная работа, под силу только такому здоровяку. Пришлось с километр идти с черепашьей скоростью, волоча тяжелый груз, а последние несколько сот метров вообще ползти. ЗИЛ стоит задними габаритами КПП. Это дополнительная гарантия спокойствия для федералов. Машина громоздкая, в расшпиленном состоянии, да еще и задом к объекту. никому и не вдомек, что накануне с машиной поработали наши мастера, и теперь достаточно 3 секунд, чтобы она отделилась от буровой установки. Аюб, поравнявшись с передним бампером, ловко цепляет конец шнура к лебедке. Всего на 3 секунды задержался. Затем он выходит из-за мотора и призывно машет рукой. Типа, прекращайте чревоугодием заниматься, пора работать. Бойцы быстренько завершают свой обед и запускают двигатель. Спустя несколько секунд к машине приезжает заготовка, резиновая камера с тротилом. Общий вес 50 кг. Вот так все просто, проверяйте хоть каждый день. Один из бойцов хлопает ладонью по капоту и огорченно разводит руками. Мол, упрямится железный конь, неполадки какие-то. Это перестраховка. Моторная часть КПП не видна, но каждый играет свою роль в соответствии с расписанным сценарием. Аюб помогает, забирается на бампер и принимается ковыряться в моторе. На размещение и подготовку взрывчатки у него уходит 4 минуты. Молодец, Аюб. Он хоть и сын барана, но мастер своего дела. Приятно с таким работать. Вот капот захлопнулся. Аюб спрыгнул на землю. Все, можно ехать. «Сегодня твой день», — говорю я на прощание Шахиду. «Вот, я стою рядом с тобой, и уже сейчас начинаю ощущать запах мускуса. У тебя все получится. Весь народ с замиранием сердца следит за твоим подвигом». «Я готов», — не дрогнувшим голосом отвечает Муслим. «Я все сделаю, как надо». Мы возвращаемся. На КПП нас не досматривают. Машут ручкой, проезжайте. «Спасибо. Хорошее дело, привычка». Метрах в 300 от КПП, по дороге в город, расположена чайхана. Здесь начинается жилой квартал. В домах, меньше других пострадавших от бомбежки, ютятся люди,